по его указанию Литвинов, а затем и Молотов, стали активно прощупывать возможности срыва империалистического сговора против СССР. Сталина очень беспокоило содержание Мюнхенской корзины. Англо-американская декларация о ненападении, подписанная в сентябре 1938 года, и такое же франко-германское соглашение декабрь 1938 года. Фактически эти договоренности дали Гитлеру свободу рук на Востоке. Мало того, при определенных условиях соглашения могли стать основой антисоветского союза. Сталин понимал, что если это произойдет, то худшую ситуацию для страны придумать трудно. Еще до 18-го съезда Сталин дал указание наркому иностранных дел выйти с предложением к британскому и французскому правительствам начать трехсторонние переговоры, чтобы выработать меры по пресечению дальнейшей фашистской агрессии. Англия и Франция, намереваясь оказать давление на Гитлера, согласились на эти переговоры. Однако их намерения выявились довольно быстро. Многочисленные источники доказывают, что Лондон и Париж, скорее всего, хотели направить агрессию Гитлера на восток и неохотно слушали о заградительном вале, который предлагал создать Советский Союз. Литвинов писал Майскому, советскому полпреду в Лондоне: «Гитлер пока делает вид, что не понимает англо-французских намеков насчет свободы действий на Востоке. Но он, может быть, поймет, если в придачу к намекам кое-что другое будет предложено ему Англией и Францией». Знакомство с дневниками Молотова, его заместителя Потемкина, неоднократно встречавшихся с английским послом Ситцем и французским Наджиаром, показывает, что в общей форме эти дипломаты не отрицали вероятного военного соглашения с СССР с целью пресечения возможной германской агрессии. Но от рассмотрения конкретных вопросов явно уклонялись. В особняке НКВД на Спиридоновке 17 шли политические маневры. Если бы тогда стороны знали, что они упускают исторической важности шанс. Ведь в случае создания антифашистской коалиции в 1939 году очень многое могло быть по-другому. Представители западных держав неоднократно интересовались, означает ли уход Литвинова с поста наркома иностранных дел какое-либо изменение внешней политики СССР. Во время беседы 11 мая 1939 года Молотова с временным поверенным в делах Франции в СССР Паяром последний спросил наркома: «Будет ли советская политика такой, какой она была и при Литвинове?» «Да. Во французском и английском правительствах чаще происходят смены министров, не вызывая особых осложнений. Можно ли считать, что статья к международному положению, опубликованная в «Известиях», выражает мнение правительства? Это мнение газеты. «Известия» — орган Советов депутатов трудящихся, которые являются местными органами. «Известия» нельзя считать официозом. Таково было отношение Молотова к Советам и к «Известиям». А официально новый нарком иностранных дел не отмежевывался от линии Литвинова. Хотя проницательные политики понимали, что у Германии теперь больше шансов помешать Союзу западных демократий с СССР. В условиях взаимного недоверия это было сделать легче. Сегодня нам ясно, какую роковую роль сыграл кризис доверия, существовавший между договаривающимися сторонами. Германия делала все возможное, лишь бы помешать возможному сближению СССР с Англией и Францией. Накануне начала трехсторонних переговоров между СССР, Англией и Францией посол Германии в Москве Шуленбург добился встречи с Молотовым, во время которой достаточно резко проводил главную идею. Между СССР и Германией не имеется политических противоречий, имеются все возможности для примирения обоюдных интересов. Молотов, который еще не знал, как пойдут советско-англо-французские переговоры, ответил осторожно и уклончиво: «Советское правительство относится положительно к стремлению германского правительства к улучшению отношений». В это время английская и французская миссии уже прибыли в Москву, и Сталин одобрил инструкцию советской делегации на переговорах. В начале августа 1939 года команда Берии подготовила справки на членов английской и французской военных миссий, приехавших в Москву для переговоров. В них были дотошно описаны Дракс, Барнетт, Хейвуд, Думенг, Вален, Вийом, другие члены делегаций. В объективках говорилось и о том, что Дракс недавно стал морским адъютантом короля, что он имеет царский орден святого Станислава, что Думенг в ноябре должен стать членом высшего военного совета и является специалистом по моторизации армии, но политикой никогда не занимался.